Номер 11. Идеальный барьер. Территория – кампус. Квартира Мартина. Сон, который постоянно видел Мартин, из раза в раз превращал его утреннее пробуждение в адские муки. Багрянник, очищающий плоть. Священное дерево, неразрывно связанное легендой со Сентритом. Мартин не видел камня, но дерево в его снах каждый раз тяготило своей чистой силой, как запретный плод. А после снов об огряннике он из раза в раз видел ужасающую картину. Подвальное помещение и колба с жидкостью, в которой уже много лет томилась живая и отравленная душа беловолосого Эфилиана. «Я слышу, как ты умираешь». Вскочив с кровати, Мартин силился отдышаться. Тонкие пальцы впивались в мягкое одеяло. В поту и ужасе, запачкав кровью из носа белоснежные простыни, он уставился на настенные часы и поприветствовал этот новый прекрасный день. Осень выдалась знойной, хотя обычно джилийские дожди в эту пору всегда аномально заливали материк. Однако, несмотря на жару, Мартин решил пойти в штаб в любимом белом костюме. Идеально выглаженные брюки, жилетка на жемчужных пуговицах и пиджак, наброшенный на плечи. Особенно он любил белую рубашку с вышитыми золотыми ветвями на груди. Несмотря на то, что классическая одежда стройнила и без того его худое, изящное тело, брюки и пиджак хоть немного, но добавляли мужественных объемов, которых у Мартина никогда не было. Желтую брошь в виде солнца 12 лучей он тоже не забыл. Она всегда красовалась на жабо. Помолившись на солийское солнце, вопреки запрету кампуса о вере в солнце 6 лучей, и прихватив помятые документы, Мартин в спешке покинул квартиру. Он отставал от расписания на 3 минуты. Охранный пункт главного штаба с горем пополам барьер-сенсор преодолел, спешно пробегая весь первый этаж. Он старался не задеть голубые кучки дежурных смотрителей центрального района. Эфилианы зевали и то и дело поглядывали на часы. Как и всегда, желали побыстрее сдать отчетность и передать пост. Среди разговоров Мартин услышал упоминание о Кайле. В толпе обсуждали, что темный информатор давно не наводил порядок в подполье, поэтому отбросы белого общества распоясались. Накачанные химией, они стали все чаще появляться на девственных улицах кампуса и нарушать общественный покой. Сенсор хорошо знал древнего информатора, как и его одноглазого дружка Сейджо. Но отношения Мартина и Кайла нельзя было назвать дружескими или даже приятельскими. Каждый раз, когда Сенсор и ночнорожденные пересекались, их разговор начинался с издевок и заканчивался перепалками. Когда Мартин услышал, как об информаторе отзывались смотрители, на его лице проскользнула легкая, никому незаметная злорадная ухмылка. По пути в свой кабинет, Сенсор заглянул к коллегам поздороваться. К Дону заходить не стал. Не сегодня. Он не хотел с ним разговаривать после их последней тренировки. «Старец не узнает о побочных действиях сенсорики. Я идеальный барьер-сенсор. Лучший в кампусе!» Так он твердил себе из раза в раз. «Сегодня у меня самый обычный день. Я не видел никаких странных снов. Не блевал с утра кровью у раковины. У меня нет галлюцинаций. Я не шатался, поднимаясь на 6-й этаж. Сегодня самый обычный день». Закончив круг приветствий, сенсор услышал звонкий голос с конца коридора. «Мартин, у нас опять проблемы с расчетами!» А затем Эфилиан уже чуть тише возмутилась. «Опять этот барьер опаздывает!» Мартин не любил, когда к нему обращались «барьер», ведь он обладал и побочной силой, сенсорикой. Все беловолосые филианы имели барьерскую силу и, по сути, являлись барьерами. но лишь единицы обладали сенсорным даром. Поэтому Мартин предпочитал обращение «сенсор», но возмущаться не стал. После помощи крикуньи из соседнего отдела Мартин поспешил на тренировку барьерской силы. «И зачем сенсору это нужно?» Так он думал в детстве, ровно до того дня, как его чуть не раздавил барьер двоюродного брата за то, что Мартин съел его джем. С того дня нелюбимые тренировки он посещал без пропусков. Мартин тренировался с другими сенсорами. Так как сила чистых барьеров была в разы больше, чем у сенсоров, их пришлось разделить. В группе преемник Дона не входил в число отстающих, но и до лидирующих позиций ему было так же далеко, как от Джили до Дэн до Соли с Дэн. Конечно, преемник создателя кампуса должен быть лучшим во всем, но, к счастью для Мартина, его неидеальный показатель барьерской силы не бросался в глаза на фоне сенсорики, которую он развил в себе до аномалии. Сегодня по расписанию проходила барьерская практика под тяжестям. Перед участниками располагались 10-метровые столы с гирями от 20 до 150 килограммов. В зависимости от уровня барьерской силы эфилианам подбирался индивидуальный набор. Мартин тренировался с гирей весом 90 килограммов. Такой показатель считался вполне приемлемым, так как именно этот вес приравнивался к весу среднестатистического мужчины. И если эфилиан был в состоянии не просто сдвинуть предмет с помощью барьерской силы, а даже отбросить на расстояние, то и в бою с противником средней комплекции проблем у него не возникнет. У чистых барьеров вес тренировочных гирь начинался от 100 килограммов и доходил до полутонны. Сигнал был дан, и сенсоры заняли позиции у длинных столов. Тренировка началась. На поверхности каждого стола имелась разметка с метражом. Во время разминки сенсоры двигали инвентарь барьерской силой от себя и к себе на расстоянии первых 1,5 метров. На следующем этапе гири должны были доходить до разметки 3 метров, а затем до 8. Справа от Мартина тренировалась самая юная сенсор в группе. Ей было всего 29. По меркам барьеров, которые жили тысячелетия, этот возраст приравнивался к человеческим 15 годам. Девчонка только окончила школу и вступила во взрослую жизнь. Ее барьерские способности ничем не выделялись, но сегодня она была чересчур сильна. Движения выходили дерганными, на лбу проступали капли пота, а дыхание казалось таким громким, будто она пробежала марафон. «С тобой все в порядке?» — поинтересовался Мартин. «Да в порядке все!» — рявкнула девчонка и принялась еще яростнее толкать гирю барьерской силой. «У тебя вес всего 30 килограммов, а напрягаешься как при сотне», — заподозрил неладное Мартин. «А тебе какое дело?» — огрызнулась сенсор. «Свою гирю толкай и не мешай!» Прозвучал сигнал второго этапа. Гири стали активнее елозить по поверхности столов. Следующая отметка — 3 метра. «Я тебя вроде уже видел», — не унимался Мартин, не отрываясь от тренировки. «В прошлый раз ты 20 двигала. Почему сегодня взяла больше?» «Потому что я сильная. Доволен». «Ты? С 30-кой ты сильная?» Рассмеялся Мартин, и гиря девчонки улетела на отметку 5 метров. «Да, завтра возьму 50, а послезавтра будет твой вес». Она стала издавать странные звуки, похожие на порыкивание. При следующем толчке ее гиря улетела со стола, преодолев отметку 10 метров, и с грохотом рухнула на пол. Остальные участники группы прервались и уставились в сторону звука. Мартин тоже прервался и внимательно осмотрел сенсора. «Ты под жижами?» Проницательно спросил он, и девчонка встрепенулась, округлив глаза. «Я? Нет! Нет!» Испуг мгновенно сменился агрессией, и она уже наставила руку на Мартина. Но тот среагировал быстрее и набросился на нее. Девчонка брыкалась, когда он вцепился в нее, пытаясь обезвредить. Оба мгновенно распустили сенсорную силу и стали проламывать сознание друг друга. Но сенсорика Мартина была в разы сильнее. Он в мгновение ока проломил стену защиты негодницы и оказался в ее голове. «Фу, сколько тут дряни!» Выругался Мартин про себя, когда встретил в черных коридорах сознания Эфелиана галлюциногенные смеси мыслей, отрывки эротических фантазий, разнообразных непристойностей и извращений, вызванных отварами ведьм. Сенсор испугалась и, не сумев приручить барьерскую силу, которая разрослась до невиданных размеров из-за ведьминского усилителя, случайно потеряла контроль. Барьерский хват тотчас обрушился на Мартина и сильнейшей хваткой прижал его к девчонке, как бетонной стеной. Среди наблюдающих за потасовкой раздался звонкий смех. «Что тут происходит?» Донесся голос тренера. Беловолосый Эфелиан растолкал толпу, увидев двух склеившихся сенсоров на полу. «Вы что тут устроили?» Оторопело заорал он. «Любовники!» С усмешкой выдал кто-то из толпы, и собравшиеся разразились гоготом. «Уберите ее с меня!» Вопил Мартин, но в ответ девчонка стала постановать. Да так странно, что он оторопел. «Собери барьерский хват, больная!» Кричал ей преемник Дона прямо в лицо, пытаясь высвободиться. «Луизен, ах, Луизен!» Возбужденно застонала она все таким же странным голосом, предавшись галлюцинациям. «Уберите ее!» Из толпы последовали насмешки. «Смотри, она приняла Мартина за какого-то Луизена!» «Малявка такая! Жуть! Да отстрашила этого так стонать!» «Главное, чтобы она глаза не открывала!» «А Мартин, гляди, как будто и не сопротивляется!» «Солис, да уберите ее с меня!» Взревел Мартин и со всей силы врезался лбом в сенсора, отчего она отключилась. Барьерская сила ослабила хват, и Мартин тотчас вскочил. «Солийская извращенка!» Выругался он, взирая на бессознательного Эфелиана, и обратился к тренеру. «Она под отварами, не совладала с барьерским хватом. Я тут ни при чем!» Девчонка, не приходя в себя, продолжала постановать от жарких иллюзий, и толпа вновь разразилась смехом, поглядывая на Мартина с шепотками. «Наш новый страстный Луизен!» Тренер, приподняв бровь, окинул его неоднозначным взглядом, и Мартин под несмолкающий смех растерялся. Виновницу потащили в комнату допроса. Тренировка продолжилась, однако смешки в сторону Мартина продолжались ровно до тех пор, пока не прозвучал сигнал окончания занятия. Рутинные поручения, бумаги, проверки отчетов неумех из соседнего отдела и, наконец, для послушного Мартина наступило время обеда. Однако сегодня он отказался от похода в кафе с коллегами. После утреннего приветствия в виде выблевывания крови прошло уже 5 часов, но аппетит так и не давал о себе знать. Последствия жестоких и изнуряющих тренировок налицо. В перерыве сенсор только встал из-за стола, чтобы размяться, как голову снова пронзила яркая молния боли, а следом накрыло головокружение. Мартин схватился за стул и, считая до 30, уставился в одну точку. 26, 27, 7. Дважды сбившись со счета, он начинал заново, пока вскоре состояние не пришло в норму. Хороший способ, всегда работает. Он гордо отдернул манжеты на рукавах, напомнив себе мысленно. «Да он гордится мной, даже если от него я этого никогда не слышал. Неудачник Мартин умер в своем клане, отказавшись от фамилии, покинув дом. Здесь, живя рядом с Доном, я лучший. Да, я лучший. Лучший!» Оказавшись у огромного окна кабинета, Мартин попытался сосредоточиться на деталях вычищенных улочек кампуса, сконцентрироваться на реальности, чтобы вновь не поймать отдачу тренировок. Однако все, что он сейчас видел перед собой, обрывки странных, запутанных сновидений, которые повторялись последние месяцы. Сначала яркие сны приходили пару раз в месяц, потом раз в неделю. А сейчас он видел картины несуществующей реальности почти каждый раз, когда закрывал глаза. «Беловолосый Эфелиан в колбе». Как ни пытался Мартин поймать взглядом прохожих, зрение расплывалось. Сознание заново проигрывало таинственную для него картину. Плохо освещаемое помещение, будто комната в бункере. Влажный запах сырости, звуки падающих капель, железные рычаги, торчащие из стен, словно какие-то переключатели. Длинные темные коридоры с железными дверями. И эта огромная колба с водой в самом центре. Все это наводило ужас. Внутри колбы находилось тело беловолосого Эфелиана. Он бездвижно парил в воде, словно образец экспериментов с маской для кислорода. Расплывчатый силуэт не позволял Мартину разглядеть лица, но это определенно был спящий барьер. Мартин увидел, как в помещении зашел другой Эфелиан, и, подойдя к колбе, медленно прикоснулся к стеклу, будто желая дотронуться до Эфелиана внутри, разбудить его. При виде этой картины Мартин услышал, как в его голове Эфелиан из колбы начал шептать: «Не бойся, Шерри, не бойся метки и не бойся меня». «Кто ты?» «Я такой же, как и ты, Мартин». «Такой же? Почему я каждый раз вижу тебя во снах?» «Потому что ты уже коснулся истины. Судьба провидца пустила свои корни жизни в твою судьбу». Незнакомец плавно поднес руку к своей голове, указав на лоб. «Скоро ведьма подарит тебе метку». «Да что за метка?» — настороженно переспросил Мартин. «Про...» — голос стал прерываться. «Видец». Где-то вдалеке раздались звуки сирены, и барьер в колбе поспешно, как наставление всей жизни, повторил: «Не бойся, Шерри, не бойся метки и не бойся меня». Резко вдохнув и открыв глаза, Мартин увидел свою ладонь, прижатую к окну. Последствия тренировок Дона все же дали о себе знать. «Нет, я лучший сенсор города. Сегодня самый обычный день. Я не видел снов, не блевал кровью и не шатался, поднимаясь на шестой этаж». Отстранившись от стекла, он продолжал углубляться в думы о загадочном образе в колбе и его словах, задаваясь одним и тем же вопросом. «А что за метка?»